Глава вторая. Проснулся я поздно, около 9. Уже не помню, когда я себе позволял такую роскошь за последние дни. С удовольствием остался еще ненадолго в кровати, вдыхая едва ощутимый запах мятного вейпа, остатки которого витали в комнате. На тумбочке стояла почти полная бутылка виски, стаканов для которого так и не нашлось. Но выпить нам это не помешало, даже как-то душевней пошло, по-простому. А вот до бургеров мы так и не добрались. На своей одноместной кровати я лежал один. Собственно, Кира и не планировала оставаться на ночь. Кажется, все эти нежности и серии «уснуть ложечкой», «вместе проснуться» и «вместе позавтракать» были не в ее системе координат. Формат, в который буквально после второго тоста перетекло празднование, мне очень даже понравился. Как и сама Кира, немного дерзкая и игривая, знающая, чего хочет, но и открытая новому. Несмотря на то, что кровать, конечно, была тесновата, я бы повторил. Когда там у нас следующая совместная операция, которую стоило бы отметить? Или можно предложить ей и другие поводы? Отогнав от себя то и дело всплывающие в памяти эпизоды вчерашней ночи, я встал, сделал небольшую разминку и отправился в душ. Все же в бесконечной череде виртуальных путешествий реальность иногда очень здорово напоминала о себе. Фогеры фогерами, а мы-то еще живы. И отказываться от этой жизни я не собирался. Мне она, черт возьми, нравилась. Надев свои любимые карго-штаны и футболку с признанием любви к Эдему, я пошел в местную столовку. За столом сидела вся моя команда. Правда, настроение у всех троих было не такое приподнятое, как у меня. На лицах и растерянность, и потерянность, и удивление. Хотя во все детали мировых заговоров и пророчеств будущего их пока не посвящали. И, возможно, правильно делали. Все как один напряженно уставились на экран плазмы и, заметив мое появление, лишь слегка кивнули головами. Кажется, пока я рассуждал о том, насколько прекрасна жизнь и наслаждался моментом, произошло что-то еще. «Что случилось?» — спросил я, заваривая себе кофе. Открыл холодильник в поисках чего-то съестного. Помнится, что поесть я хотел еще со вчерашнего вечера. Выбрал себе сэндвич и забрал из кофеварки чашку. «Новости странные», — отозвалась тень. «Поставь мне тоже кофе, если тебе не сложно. Хотелось бы чего-нибудь покрепче, но мы уже на службе». Откусив большой кусок сэндвича, я повторно запустил кофемашину и посмотрел на экран. Показывали главное здание Майтона. ИИ в образе миловидной телеведущей давал обзор текущих активов компании. «При чем здесь Майтон?» — спросил я, хоть и догадывался, что от Лейна теперь можно ждать любых неприятностей. «Кажись, переворот произошел», — пожал плечами вирус. «Ничего не понятно, но очень интересно. А из понятного что есть?» «Понятно только, что с авангардом жопа полная», — подключилась тень. «Расформировали, потом сформировали обратно, но уже в сокращенном составе. Часть людей теперь подчиняется совету, а часть — напрямую Лейну». «Пропорции этих частей известны?» — нахмурился я. «Похоже, Лейн вышел на тропу войны почти в открытую, ну или как минимум собирает свою лояльную команду». «Нет!» — покачал головой вирус. «Но несколько блокпостов уже свернули, стягивают к Вавилону и вокруг производства Майтона. Авангард уходит из крупных городов, где есть свои защитники». «Собственно, гарнизон в Эдеме уже снялся». Тень неопределенно махнула рукой за спину, но потом повернулась, видимо, пытаясь представить, где относительно нас находится блокпост, и махнула еще раз. «Так, а что про Лейна говорят?» «Говорят, пропал куда-то. А конспирологи утверждают, что он оцифровал сознание и как призрак гуляет в сети». Улыбнулся вирус. «Говорю же, очень все интересно». «То есть он и в нашу сеть может проникнуть?» Спросил Ган и с опаской покосился на умную кофемашину. «Ха, ну не настолько глубоко», — хмыкнул вирус, проследив за взглядом Гана. «Но своими ориджами управлять может. По официальным данным, у него их 5 штук вроде бы». «Уже 4». Прошептал я себе под нос, а вслух сказал. «Так, у меня еще дела, и пора Дженерика эвакуировать». «А, сегодня едем тебя встречать». Ган решил перевести разговор на более насущные дела. «Самсон выдал нам новых Дженериков, так что прикроем твою посадку». «Отлично, тогда встречаемся у объекта», — кивнул я. «И, кстати, Вы молодцы! В шахте круто сработали!» Увидел, наконец, на суровых озабоченных лицах ребят какое-то подобие улыбок. «Правильно говорят. Доброе слово и кошке приятно, и командный дух поднимает». Закончил завтраком и пошел к капсуле, то и дело возвращаясь мыслями к утренним новостям. Абрамов и Самсон были правы. С танками и армией дженериков лучше поторопиться. Теперь всем в мерзлоте стоит в первую очередь рассчитывать на собственные силы. Хорошо, хоть у Северкрафта они были не маленькими. По дороге я задержался на минуту, погрузившись в тач-панель. Как раз нужно было дела порешать. У Лейна действительно стало на одного оригинала меньше. И этот самый оригинал сейчас, в раскоряку, ехал примотанным к фургону Киры. Как и ожидалось, Лейн с собой мастер-схемы запасные не таскал, а все оружие было подвязано к навыкам, но оставался шанс, что очумелые ручки Эбби что-нибудь отковыряют. Списавшись с Робертом, я переслал ему координаты встречи с Кирой. Не суперсекретная операция, но провернуть мы ее хотели до встречи с людьми из Северкрафта. Так что клоны Боба и Татьяны уже выдвинулись на купленном по такому случаю грузовом транспортнике. Потом проверил почту, где уже должна была лежать краткая выжимка инструкции от Эбби по управлению орнитоптером. Файл маленький, с кучей теоретических выкладок. Эбби более подробно расшифровала опции управления автопилотом. Теперь я мог не только выбирать точку назначения, но и частично управлять круиз-контролем. Контролировать скорость, ускоряться и притормаживать. Ставить на паузу. Типа зависать в энергосберегающем режиме. По идее, можно будет даже на сон отключиться. И слегка менять курс и высоту. Еще неполноценное управление, но уже можно тучку какую-нибудь облететь при необходимости. «Добро пожаловать в центр управления ООО «Северкрафт». Вы синхронизировались с моделью 11D2198A». Очнувшись в кабине орнитоптера, первым делом сверился с датчиком ремонта. Индикатор остановился на отметке 80%, при этом уверял, что сделал все, что смог. Дальше уже магии не будет, и нужно закручивать гайки вручную. Одна из лап все еще мигала на экране повреждений и даже выводила схематичную проекцию, чтобы сообщить мне, какую деталь нужно заменить. «Эбби, прием! Горшочек больше не варит!» Я вызвал изобретательницу, сразу передав ей картинку с камер. «Ага, видела!» Зевнула она. Голос у нее был сонным. «И как быть? Я сам могу это исправить?» «Вряд ли. Оборудование нужно особое!» Снова зевнула Эбби. «Я, кстати, уже обсудила это с Бобби. Заказали с доставкой сразу на 37-ю. Так что привози, починим». «А если серьезно?» «Я максимально серьезно», — хмыкнула Эбби. «Взлететь сможешь, сесть тоже сможешь. По крайней мере, один раз, и не то чтобы мягко. А дальше привози. Я, кстати...» «Знаю-знаю. Уже обсудила с Бобби покупку эвакуатора», — перебил я. Этот пункт сметы я утверждал вместе с фурой для вывоза трофеев с базы нулевых. «Ладно, отбой. Пойду грузиться». «Особо много не напихивай, а то не взлетишь. А если взлетишь, то расход будет такой, что можешь и не долететь». «Ну, это ожидаемо. Птичка-то явно не грузовая. Багажника нет, прицепа нет, только пара полок наверху и ниша за сиденьем. Но это фигня. Так сказать, опыт полета с пакетами из дьюти-фри у меня все-таки имеется. Так что я собрался хорошенько почистить окружающее пространство. Начал с компьютеров, разобрав все самое целое. Выгреб все, что напоминало жесткие диски, и то, что вообще ни с чем не мог сравнить. Упаковывал в пустые боксы, найденные в мастерской. Раньше в них хранились расходники и, предположительно, еда. Нашел пару тарелок и кружку из скайкрафтового сплава, похожую на стандартную походную из алюминия. Легкая и сверхпрочная. Такую, как оружие, можно будет использовать. Правда, я не буду, разумеется. Лучше привезу на 37-ю. Будет у меня там любимая кружка. Еще прихватил толстый телескоп, который нашел в сугробе. Пусть и без действующей оптики, но Энигма уже подтвердила заинтересованность в покупке. Как, впрочем, и Северкрафт, который выразил желание получить все жесткие диски. Разумеется, за приличный бонус и обещание допустить к исследованиям Симонова. Оба своих ключа я аккуратно сложил в бокс. Выглядело, конечно, немного по-варварски, но что поделаешь. Без одного не улететь, а без второго не вскрыть систему фоггерского компьютера. Сам трекпад я тоже вынул, аккуратно обрезав провода. Что-то закрепил при помощи тросов. Что-то задвинул поглубже под сиденье, в надежде, что это не вывалится на крутых виражах. Две полки наверху кабины не закрывались. Пришлось заматывать дверцы еще одним пучком проводов. Сложил технику так, чтобы одни блоки подпирали другие. Считай, в «Тетрис» сыграл. Закрыл за собой все двери, мысленно попрощавшись с местным младшим научным сотрудником, и пошел к краю разлома. Погода немного улучшилась. Небо до сих пор было затянуто тучами, но ветер стал заметно слабее. Я во все глаза уставился на разлом, который немного просвечивал через рассеивающиеся облака. Уж не знаю, что я там ожидал увидеть. Остатки древнего поселения или космический корабль? Может, во мне проснулась страсть Елизаветы из «Энигмы»? И захотелось во что бы то ни стало обнаружить какую-нибудь неизведанную современной науке технологию и скопировать ее. Но, скорее, я испытывал непреодолимое желание посмотреть этой новой силе, с которой мельком соприкоснулся, в глаза. Но сейчас ее не было. Я чувствовал, что в разломе сейчас не опасно. Не было и талики того зовущего меня вниз напряжения, которое я испытал в прошлый раз, стоя на краю. А была лишь выжженная земля. Черные склоны из пережженной вулканической породы. Желтые пятна и подтеки в расщелинах. Очень похоже на лаву, но датчик дженерика определил признаки органики. Видимо, какой-то очередной грибок. Надеюсь, хоть неразумный. Подкрутил настройки визора дженерика в надежде рассмотреть хоть что-нибудь. Но не смог даже понять, где там дно. Слишком уж плотной была серая туманная завеса. Высунулся еще немного, чтобы попробовать собрать образцы камня и органики, но моя рука зачерпнула пустоту. С моей стороны уходила вниз отвесная ледяная стена. Снял все на камеру и забрался в орнитоптер. Запустил стартер и, дождавшись, пока символы засветятся, выставил их в нужной последовательности. На мониторе проверил состояние корпуса и уровень заряда. Все в норме. Никаких тревожных надписей, кроме той, что предупреждала о неисправности в шасси. Об этом я и так знал. Можно взлетать, да и контур пиксельного орнитоптера подсвечивался синим. Как я уже знал из опыта, синий цвет у древних — это хорошо. Фу, поехали дальше! Ткнул пальцем в правый экран и просвайпал зашифрованные показатели до карты с зелеными и синими маршрутами. Тщательно сверил маркеры на карте с тем, что предлагала система дженерика. Выбрал и нажал на нужную мне точку на синей линии. На карте появился маршрут, огибающий шахту Северкрафта в радиусе 200 километров, так что встреча с настоящими владельцами моей птички мне не грозила. По донесениям тени, которая до сих пор прятала там дженерика, фоггеры удвоили усилия, добывая скайкрафт. Торопятся куда-то, так что не будем их отвлекать. Пока что. По креслу пошла легкая вибрация. Орнитоптер вздрогнул, стряхивая снег с лобового стекла. Мотор зажужжал, и через пару секунд меня дернуло наверх. Приподняло сразу метров на 10 от земли. Надо было освоить плавный взлет, а еще желательно добраться до ручного управления. Но тем временем аппарат сделал еще один рывок, и аванпост с площадкой, а вместе с ним и разлом, стали стремительно уменьшаться в размерах. В освоенных секторах я оказался далеко не сразу. Сначала пролетел над ледяными пустошами, причудливо поделенными самой мерзлотой на отрезки разной величины и формы. Растянутая на много километров горная гряда с непролазными тропами, заваленный камнями ров, из которого торчали прозрачные кристаллы деревья, ветви которых сбрасывались ледяным дождем от малейшего порыва ветра. Пастбище крупных монстров. По всей видимости, они мирно уживались друг с другом. Похоже, были на огромных носорогов, облаченных в длинную стальную шерсть. Животные тыкались своими острыми рогами в землю, выбивая из нее огромные ледяные глыбы. Кажется, охотились на кого-то мелкого из подземных обитателей. Потом я увидел еще один сектор с синими болотами. Правда, здесь они казались побольше размером и не выглядели как испещренная кратерами лунная поверхность. Казалось, что ледяные пустоши бесконечны. Обледенелые горы с огромными ледяными сосульками напоминали застывший на склоне водопад, широкие, засыпанные снегом долины и бескрайнее синее небо. Один раз я заметил монстра, похожего на динозавра. Только раза в три побольше тех, каких я встретил в Айстауне. Здоровяк рыскал в ледяных переходах в поисках пищи. Затем я пролетел над еще одним разломом. Словно в противовес выжженной земле возле древнего аванпоста, он был прекрасен. Ледяные глыбы по берегам напоминали стеклянную мозаику, а внутри текла бирюзовая река. Я завис в воздухе, проверяя управление коптером. Красота! Какой бы опасной ни была мерзлота, здесь все равно можно найти много прекрасного. Словно почувствовав мое настроение, Кира прислала сообщение. «Спасибо за вечер. Было классно». Прочитал я на экране дженерика, который был синхронизирован с моей тач-панелью. «Чёрт! Надо и мне написать что-нибудь в этом роде». Но как-то не получалось совмещать боевые задачи, которых после выполнения двух миссий не стало меньше, и романтический настрой. Да я уже и не помнил, как это делается в обычной жизни. В мерзлоте все мои условные романы оканчивались сексом либо на адреналине, либо по пьяни. Так что себя не помнил. Здесь же было что-то другое. И я пока сам не разобрался, что именно. Ответил Кире. Немного поболтали, после чего она отключилась. Девушка спешила вернуться в синхронизацию к Альбиносу. А я полетел дальше и через несколько часов, наконец, увидел первые поселения людей. Маленькие промзоны не оборудовали даже элементарными охранными сооружениями, а просто составили в определенном порядке вагончики вокруг одного единственного промышленного модуля. Дальше больше. Транспортные развязки, огороженные предприятия, патрули вокруг энергонакопителей. В городке покрупнее я разглядел дроидов, которые устанавливали новые охранные турели на вышках. В следующем районе консервировали шахту. Большие самосвалы засыпали вход в круглый люк, а с другой стороны к нему уже подъезжали агрегаты, похожие на сортс. Не знаю, дошли ли уже до этих мест новости о Майтоне, но о Фоггерах точно дошли. Так или иначе, люди готовились к войне. Видя все эти поселения, долину ветряков с круглыми верхушками, настроенные на разведку излучатели, немногочисленные в этой местности блокпосты с тянущимися к ним длинными караванами, я в очередной раз понял, что поступил правильно, выбрав вариант сражаться за то место, что есть, и не пытаться изменить будущее. Мы уже живем на этой земле. Даже я, который неизвестно как и когда здесь оказался. Пусть мы появились тут позже всех остальных, но мы исследовали мерзлоту, научились с ней взаимодействовать, построили тут города. И что, просто так отдать вот это все? Нет уж, мы еще повоюем. Впереди замаячила граница нужного мне сектора. Орнитоптер начал плавно менять курс, огибая горный пик, и уже наметил курс на посадку.